вспомнит все жертвоприношения Твои и все сожжение Твое да соделает тучным, да даст Тебе по сердцу Твоему и все намерения Твои да исполнит. Мы возрадуемся, исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает, помазанника своего. Отвечает ему со святым.